Вечер второй день, она одна сидит у окна, считает звезды, по щеке течет слеза. С ночи до утра, с утра до ночи, вернуть его хочет она, но погасло пламя костра еще позавчера. Все было как в сказке, проводил до дома, блестели глазки, но вдруг стоп, взгляды как-то поменялись, он стал черствым, при прощании не обнялись. Сердце тревожно стучало, что с ним случилось, звук смс-ки. Прости, если в меня ты влюбилась, прости, так получилось, но лучше нам расстаться, я не вернусь еще, можешь даже не стараться. Сама себе не верит, сердце разбито, ну как так? Ведь столько было пережито, с колонок грустные нотки, пальцы жмут кнопки, абонент недоступен, короткие гудки. Минута за минуткой, с каждой минуты жутко. Каждое утро плакать начинает, не успев открыть глаза. О нем мечтает она, телефонный номер раз за разом набирает, никто не отвечает, сердце тоска сжимает. Мысли о нем на голову давят и давят, голос охрип, а она все страдает. Время, хороший доктор, который не помогает, пытаясь забыть о нем, старые письма сжигает. Фото в альбоме листает по скользким кнопкам, снова номер набирает, короткие гудки из трубки, как будто говорили, забудь его, прости, все бесполезно. Набирает номер упрямо, вновь и вновь, во всем виновата безответная любовь. Снова номер набирает, короткие гудки из трубки, как будто говорили, забудь его, прости. Снова номер набирает, короткие гудки из трубки, как будто говорили, забудь его, прости. Снова номер набирает, короткие гудки из трубки, как будто говорили, забудь его, прости.